Лина Мак. Снежная королева в опале. Глава первая. За окном метет так, что если бы не мой танк, я бы уже где-то застрял и встречал Новый год в сугробе, а не дома. Тяжело вздыхаю, понимая, что утром вообще не получится выехать со двора. А я же обещал. Ай, да ладно, все эти поверья, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, никогда со мной не работали. Устала отрулиться руками, и как же вовремя нужно сказать. Бью по тормозам. Из сугроба под колеса тупо вываливается. Это что такое? Рычу я и выскакиваю на улицу. Снег кружит вокруг и швыряет в лицо, заставляя зажмуриться. Но я иду к... женщине. Быстро склоняюсь над ней и трогаю щеки. Они ледяные. Отморозила себе что-то уже. Точно. Окидываю ее взглядом, и ругательства уже стремятся вырваться в самой разной форме, как у мужиков на лесопилке. Это же какой дурой нужно быть, чтобы вот так вырядиться зимой в лес, да еще и на каблуках. Белая шубка, белые перчатки, сапоги тоже белые. Такое не то, что никто бы не заметил, ее бы до весны не нашли. Подношу ухо ко рту. Дышит. Но слава богу, нужно что-то делать. Поднимаю ее на руки и несу в машину на заднее сиденье. У меня там термоодеяло и спальный мешок есть. Кладу свою находку, укутываю ее и стягиваю с себя шерстяную шапку. Сверху еще и курткой своей накрываю. «В больницу нужно», — бурчу, осматривая находку. Но, бросив взгляд в ту сторону, откуда приехал, понимаю, я точно где-то застряну. Природа будто сошла с ума, снег только усиливается. «Зараза!» — рычу и быстро сажусь за руль. Трогаюсь с места. «Январский, будут у тебя проблемы. Баба в доме всегда к беде». Бросаю взгляд на находку и скреплю зубами. Не люблю я такие подарки. К хорошему они не приводят. К дому подъезжаю, когда на улице уже темно. Плелся, как черепаха. И злой, как собака. А все потому, что всю дорогу оборачивался на эту снежную королеву, которая только минут 10 назад начала приобретать более розоватый оттенок кожи. Почему именно эту ассоциацию провел, понятия не имею. Но весь вид этой дамочки явно говорит, что никакая она не Снегурочка. Тяжело вздыхаю, смотрю на окна дома. Темно. Только дым из трубы идет. Значит, Сергеевич еще здесь, но свет уже выключил. Старик, который живет за полкилометра от меня и присматривает за домом, когда мне помощь нужна. Вздыхаю и быстро выхожу из машины. Метель, кажется, только сильнее усилилась. Такого в наших краях еще не было. Открываю заднюю дверь, накидываю свою дубленку на плечи и аккуратно достаю находку, все так же замотанную в одеяло. Подхожу к двери, и, нужно сказать, очень вовремя на пороге появляется Сергеевич. Открывает дверь, вмиг оценивает ситуацию и уже пропускает меня внутрь, спрашивая, что еще нести из машины? Продукты. Отвечаю я, а сам подхожу к дивану у стены и аккуратно укладываю находку. Засовываю руку под одеяло, нащупываю тоненькую ручку, которая еще холодная, но пульс прослушивается. С облегчением выдыхаю. Стучит он равномерно, хоть и слабовато. Оборачиваюсь как раз в тот момент, когда в дом входит Сергеевич. Он молча уходит на кухню, а я иду закрывать ворота. В такую метель могут и гости незваные пожаловать. Волчонок заскочит. Или еще какая живность. В наше время сложно поверить в случайность, что эта сосулька забрела в эти леса по чистой случайности. В век технологий сложно взять и потеряться. У нас здесь либо намеренно теряют, либо сами теряются. Вот теперь бы узнать, к какой категории относится моя находка. И надо же было ее найти под Новый год. Возвращаюсь в дом и понимаю, что уже все изменилось. Сергеевич стоит возле двери, поглаживает бороду и смотрит на уже сидящую незваную гостью. «Очнулась?» — спрашиваю у старика. «Как видишь!» — кивает он, а в голосе слышится смех. «Меня лешим обозвала и сказала, что в суд подаст, а еще заявление напишет за похищение, изнасилование и так далее по списку». «Хм, о как!» Хмыкаю я и встаю рядом с Сергеевичем, смотря на девушку с невероятно синими глазами, которые метают молнии в нашу сторону. «Сильно кричала?» Уточняю у Сергеевича и замечаю, как ее глаза становятся еще больше. «Не!» — машет рукой старик. «Больше это было на лай моей старой собачонки, похоже. Так что не волнуйся, никого она не разбудила». Киваю на слова Сергеевича, стягиваю с себя дубленку, вешаю на крючок у двери и иду в сторону своей находки. «Кто такая? Что здесь делаешь? И как в сугробе оказалась, дура?» Задаю сразу все вопросы, но на последнем хочется еще и встряхнуть ее. «Да как вы со мной разговариваете? Вы хоть знаете, с кем разговариваете?» Она окинула меня презрительным взглядом. «Да», — киваю я устало, — «с сосулькой, которую откопал в сугробе. И если ты сейчас не ответишь на все мои вопросы, я тебя туда и верну». «Это я сосулька? Да я...» И эта снежная королева запнулась, уставившись мне за спину огромными синими глазами. «Пап, ты что, в дом снежную королеву привел? Она же всех заморозит!» Взвизгнула за спиной моя дочь, а я тяжело вздохнул. Оборачиваюсь на голос Насти, и улыбка появляется на губах. Стоит сонная, в любимой плюшевой пижаме и с Мишкой под мышкой. Белые волосы растрепаны, похожи на одуванчик, а вот взгляд серьезный, совсем не как у семилетней малышки. «Дочь, но не мог же я оставить человека в беде?» Отвечаю я и подхожу к своей малышке. «Папа, выгони ее, она тебя заморозит, ранит сердце и заберет!» Кричит Настя. И только я протягиваю руки, она сразу же ныряет в объятия. Прижимаю к себе дочь и оборачиваюсь к своей находке, окидывая ее хмурым взглядом. «Да кто ж ей даст?» — отвечаю я. «Это же просто обычная тетя». Вот только эта тетя вздрагивает от моих слов, как от пощечины, и резко отворачивается.